Полтора десятка мест заняли члены партии Паназиатский союз. Они мне нужны в качестве сигнала Востоку. Помню, думаю о вас, ценю. Депутаты в основном этнически русские, но имеются китаец, сиамец, японец, кореец и даже индус. Все подданные российской короны, разумеется. Последняя заметная по количеству мест партия, 12 кресел, является исполинской бомбой замедленного действия, потому что состоят в ней доказавшие делами свою пользу для империи дамы, и называется она Всеимперский женский союз. Пришлось надавить на некоторых выборщиков, иначе они бы так мощно подставляться не стали. Вой стоял по всему миру, а в наиболее зараженных суфражистками странах даже перешел в небывалые величины митинги. Вилли звонил, жаловался, просто так, по-родственному, такой у нас с ним формат взаимодействия открылся с полтора годика назад, и это хороший знак. Крепнет союз, и дай бог, чтобы не рассыпался от жадности немецких ястребов во время передела планеты по итогам большой войны. Бомбы поменьше нужны для придания Думе нужного мне статуса в глазах общественности. Пара кресел, у партии любителей пива, 2, у партии любителей крепкого кваса, 2, у партии любителей патриархата. Как бы основной противовес дамам, динамику придавать. Единственным депутатом представлена партия «Субтропическая Россия». Выступают за скорейшее улучшение климата на всем протяжении нашей необъятной родины. Короче, нормальный орган получился, шумный и совершенно бессмысленный. Классика демократии. Без Народного совета народного недовольства из-за очевидной доминации очевидно подконтрольных мне центристов было бы очень много, а так рожи морщит только совсем ушибленные любители демократии, которые пеструю свору лоббистов, популистов, карьеристов и откровенных шутов на полном серьезе считают проводниками воли народа. Что с блаженных взять, лишь бы терактов не затевали от полной потери связи с реальностью. Параллельно формированию полноценного двухпалатного парламента, коим сей дуэт и является, я выпустил манифест о подготовке Российской империи к принятию Конституции, упорядочиванию средств массовой информации и усовершенствованию государственного управления. Многое сделано заранее, например, закон о свободе слова с четко прописанными критериями свободы и подпорками в виде законов о запрете разжигания ненависти по профессиональному и национальному признаку. Кое-кто уже уехал, запрета на пропаганду мракобесия. Коммунизм под него попадает, а социализм – нет, закона об иноагентах и прочего добра. Словом, просто причесал и собрал в единый указ многое из того, что уже сделано. Ну хочет народ конституцию, значит надо ее принимать. Собственно это и стало первым моим поручением собравшемуся на торжественное первое заседание парламенту во время приветственно-напутственного обращения. Зал огромен. Потому что здание парламента выстроили с нуля, имеющиеся такую прорву народа не вместят. Крыла, 2, по числу палат. По собственному залу для собраний там есть, а здесь, в центре, зал общий, оснащенный техническими новинками. Микрофоном и громкоговорителями, чтобы глотку уважаемые депутаты не драли лишний раз. Ну и мне сгодится. Доброе утро, дамы и господа, начал я вещать, скользя взглядом полощенным и не очень, потому что деревенский староста из-под Иркутска, успешно выбравшись в совет, столичного лоска приобрести не успел бы ну никак, их и в костюмы-то переодевать за казенный счет пришлось, лицом и опершись руками на трибуну. Сегодня – важнейший день для входящей в новейшее время Российской империи. Сегодня, без всякого преувеличения, мы с вами находимся в историческом моменте. Сегодня Российская империя навсегда встала на путь свободы и демократии. Пауза активировала оглушительные и потенциально бесконечные, пока не попрошу перестать, овации. А кинохроника и звук-то пишутся, не пропадать же историческому моменту. Тарить тропу там, где ранее были болота да буреломы, сложнейшая и почетнейшая задача, продолжил я, утихомирив уважаемых парламентариев. Многие из членов Народного совета прибыли сюда прямо со вступающего в заключительный этап строительства Транссибирской магистрали, и не понаслышке знают о том, что я имею в виду. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тружеников этой важнейшей для дальнейшего развития нашей великой страны дороги. От всего сердца, спасибо за ваш вклад в наше большое общее дело. Аплодисменты, эти жидковаты, потому что участвует в полную силу только Народный совет, а холеные думские морды благодарить быдло в массе своей не больно-то склонны. Далее я минут 20 благодарил и остальных подданных, разделив их по профессиональному признаку. Никого не забыл, Всем будет в газетах об этом почитать хоть немного, а приятно. Депутаты откровенно заскучали, а мне было весело, неплохо воспользовался моментом. С позволения уважаемых членов парламента, позволю себе перейти к делу, как у нас в империи принято, прямо и без лишних расшаркиваний, продолжил я. Даже новый сапог приходится разнашивать, а он, при всем моем уважении к мастерам сапожного дела, несколько проще самой большой на земле империи. Величина ее колоссальна, и как любой колоссальный механизм, империя обладает изрядной инерцией. Цена резких движений на пути империи всегда одна, и платить ее приходится человеческой кровью. Допустить всего мы с вами, уважаемые дамы и господа, мы не можем, ибо свои должности занимаем исключительно волею народов империи, а значит прямо обязаны служить их интересам. Депутат – это не холеный и озабоченный личными делами господин или дама, а слуга народа, и я уверен, что каждый в этом зале сие понимает. Сегодня, когда мы совершили беспрецедентный в тысячелетней истории нашего государства шаг, меньше всего мы должны совершать ошибки и скоропалительные действия. Предлагаю парламенту принять в качестве основы принцип «не навреди». Аплодисменты. Империя слышит своих граждан и понимает их недовольство кажущейся недостаточностью полномочий парламента. Недоволен этим и я, и видит Господь, с радостью поручил бы уважаемым депутатам полный спектр государственных обязанностей, ограничив свою роль в империи представительскими и церемониальными функциями, уподобившись в этом тем странам, которые прошли сей путь до нас. Однако в свете сказанных мною ранее слов, сделать этого на данный момент невозможно. Нам, всем подданным Российской империи и ее государственному аппарату, нужно время, дабы привыкнуть к новому способу бытия. Это налагает на уважаемых дам и господ в этом зале еще большую ответственность. Во многом именно от вашей созидательной работы зависит, сколько лет займет процесс интеграции парламента в исполинский механизм империи. Во многом именно от вас зависят конкретные полномочия и инструменты, кои будут вручены парламенту по мере доказывания им собственной состоятельности. Уверен, вы сочтете мои слова не стремлением принизить значимость парламента для нашей империи, а напротив, обоснованием важности вашей, без всякого преувеличения, великой миссии. Долгие, бурные овации. Да ладно вам. В качестве первого своего поручения парламенту и главного подтверждения значимости его для империи, поручаю вам разработку того, что в будущем станет основным нашим законом. Поручаю Государственной Думе и Народному Совету разработать и представить вниманию общественности Конституцию Российской империи. Овации выходят из-под контроля. На этом я от всей души желаю уважаемому парламенту успехов в сложнейшей и тончайшей работе во благо империи и передаю слово общему председателю парламента и во многом прямому его архитектору, Сергею Андреевичу Муромцеву, закончил я, начинающий сидеть. 45-летний благообразный дяденька с бородой клинышком и в круглых очках вышел к трибуне, поклонился мне, я пожал ему руку, и пошел занимать свое место в вип-ложе, у нас же тут театр, под продолжающиеся аплодисменты. Не вру, Муромцев реально возглавлял отдел, которому была поручена разработка Государственной Думы, советы формировал отдел другой, под моим личным приглядом и с привлечением собственно их авторов. Социалистов из числа имеющих опыт сколачивания сеток и практической работы с рабочими и крестьянами, в том числе, специально по этому поводу выпущенных с каторги по УДА и полностью восстановленных в гражданских правах, не продались и не предали идеалы, просто теперь у них появилось законное пространство для работы на благо людей. Постучав пальцем по микрофону и вызвав этим душераздирающий и заставивший депутатов замолчать звук помех, Сергей Андреевич взялся за дело. Прежде всего, от лица парламента Российской империи и всех доверивших свои голоса депутатам и членам Совета подданных Российской империи, я бы хотел поблагодарить его императорское величество Георгия за продолжение политики династии Романовых, ставящей своим приоритетом заботу о благе народов Российской империи за этот беспрецедентный дар и беспрецедентные возможности. Аплодисменты, я встал с кресла и с улыбкой помахал рукой обратившим на меня взоры депутатам. Это они еще просто не поняли, что не дар это, а проклятие. А кто им виноват? Сказано же, бойтесь донайцев, дары приносящих, а у нас тут вообще-то донайская, сиречь византийская, традиция и есть. Далее позволю себе напомнить уважаемым депутатам и членам Совета о том, что на завтрашнем собрании состоится приведение парламента к присяге народам Российской империи и Российскому престолу, продолжил Муромцев. Как общий председатель парламента я выражаю уверенность пред глазами его императорского величества Георгия в том, что работа над Конституцией Российской империи и менее заметными, но столь же значимыми задачами, поставленными перед нами, будет начата в скорейшие сроки и будет выполнена должным образом. Аплодисменты, мои благожелательные кивки, верю в вас, господа политические самоубийцы. А теперь, заготовочка в исполнении Сергея Андреевича. Согласно регламенту, сейчас я предоставлю возможность произнести торжественные и программные речи лидерам всех представленных в Государственной Думе фракций и уполномоченным членам Совета. Согласно принятому в нашей империи этикету, будучи джентльменом, я не могу не предоставить таковую возможность прекрасному лидеру Всеимперского женского союза. Юлия Михайловна, прошу вас, благополучно получившая Романовскую премию, титул княгини, и согласившаяся возглавить такую необычную партию и ради этого ненадолго оставившая свой город-сказку Юлия Михайловна Кувшинова под аплодисменты, мы же тут джентльмены, вышла к трибуне, поприветствовала народ, поблагодарила председателя за возможность, и выкатила эквивалентную многомегатонной атомной бомбе инициативу. От лица всех женщин Российской империи, а их, как уважаемым коллегам без сомнения известно, примерно половина от всех подданных, я выражаю свое решительнейшее возмущение нынешним видом парламента. Впрочем, иного вида он иметь и не мог, ведь ни единой женщины к голосованию допущено не было. От всей души благодарю тех господ, которым знакомы понятия чести, которые не утратили свойственного истинным мужчинам Российской империи трепетного и бережного отношения к даме. От всей души благодарю и ваше императорское величество за то, что личным указом даровали женщинам право хотя бы избираться. Жиденькие, растерянные аплодисменты, инициированные лично мной. Вопиющую несправедливость первых в истории Российской империи выборов мы, Всеимперский женский союз, склонны объяснить известной народной поговоркой «первый блин» комом. Посему, как лидер союза, я заверяю всех подданных империи женского пола, мы будем бороться изо всех сил, чтобы к следующим выборам были допущены все без исключения подданные Российской империи, а таковое право должным образом было закреплено в порученной его императорским высочеством к разработке парламентом Конституции Российской империи. В воцарившейся, прекрасно иллюстрирующей эпитет ошеломленной, тишине, я получил возможность не дать слить эту очень нужную инициативу. Поднявшись во весь свой немалый рост, я громогласно выразил свое одобрение. Браво! На третьем хлопке господа депутаты и советчики сориентировались, и зал утонул в овациях. Смешно, парламента еще толком нет, а партийная дисциплина уже есть. Что ж, на ближайшую пару лет парламент целиком парализован, а значит никто не будет мне мешать спокойно работать как мне удобно. Демократия – это просто восхитительно удобный инструмент. Глава 25. Бояться. Бояться так, что вбитые палками, буквально. Воспитание и приобретенное с годами на высочайшем посту выдержка дают сбой. Нет, пытаются держать лицо, но я прекрасно вижу дрожащие жилки на лицах, ощущаю потные ладони и совсем не те нотки в голосах, к которым привык за многочисленные прошлые встречи, рабочие и личные. И это, представители древних и до невыносимости порой пафосных да чванливых владетельных домов старушки Европы. Что с вами, дяденьки? Вы же старше меня в среднем в два раза, лично у вас масла на хлебе при любой ситуации сильно меньше не станет. Вы же самоуверенные представители цветущего сада, а я, молодой да ранний северный варвар. Да в ваших глазах там, за Уралом, натурально земли письеголовцев начинаются, а вы дрожите и тщетно пытаетесь делать хорошую мину при плохой игре. Очень прошу, не надо, вы же мною врагами назначены, совсем не жертвами. Врага не жалко, а жертву очень даже. Исключений, 3. Кайзер Вильгельм, Гоголем ходит широким таким, в дверной проем метафорически боком проходит, его величество король Великобритании Альберт и, этому все пофигу, мы же такие хорошие друзья, и мой зятек Кристиан-младший, король Дании, ему плевать, он плотно озабочен вопросами личной чести и производством сельскохозяйственного продукта в своей стране. А вот братья Соколобалканских краев явно чуют недоброе, да, сейчас они в коалиции всячески обласканы и закиданы деньгами, но после разборки с османами исторический процесс не завершится, а значит придется крепко чесать репу на тему «придет большой брат объединять не больно-то к этому стремящихся славян или все же пронесет», как бы под три Англия, Франция, Австро-Венгрия с подключением недобитых, потому что такими прокси Царьграда не освободишь, Турок не легли чисто из желания уцелеть в горниле большой войны. Ну а я что? Я посмотрю, сценариев с очень такими объемными приложениями на все возможные к придумыванию поворота истории у меня много, и применяться они будут не дрогнувшей рукой. Больно, жалко, грустно, но если я стану довольствоваться малым и почивать на лаврах, больно, жалко и грустно станет в разы сильнее. Все, что не добито и не привязано намертво экономика дипломатическими связями при поддержке ультимативно невыносимой для врагов военной угрозы, неизбежно объединится, и мы получим классику в виде жизни в кольце врагов. Прямо как сейчас, но с нюансиком в виде потенциального атомного апокалипсиса, иллюзий у меня нет. Как только ядерку получает один большой игрок, спустя десятилетие, максимум, ею обзаводится и другой. Зал для приемов во дворце Кайзера был непривычно малолюдным. Первый день череды приемов в честь учреждения Лиги наций, бумаги потом подпишем, их прямо сейчас причесывают наши сотрудники в гораздо менее приятных условиях, за столами в казенных кабинетах, представляет собой фуршет с танцами, куда допущены только монархи с супругами. В этот конкретный момент мы с лучшими друзьями, Кайзером и английским королем, обосновались в углу, и вокруг нас словно возник незримый барьер, нарушать который никто не торопится, они же тоже бывалые физиогномисты, и видят, что я вижу, что им страшно, и от этого стараются попадаться на глаза поменьше. А вон там Кристиан сидит, в одиночку, сардельки с капусткой под пивко вкушать изволит, демонстрируя прекрасно развитое психологическое расстройство под названием патологическое жлобство. В гостях жрет как не в себя, компенсируя этим суровую диету дома. «Бабу-то кто спрашивает?» Удачно процитировал я Александра в ответ на рассказ Виктора Альберта о том, как часто они с Алекс ведут позиционную войну в рамках своей ячейки общества. Много лет попыток, череда выкидышей и попросту бесплодных лет, и наконец-то, 3 месяца назад, у Альберта и Алекс появился первый ребенок. Увы, девочка. Сама английская королева прибыть не смогла, все еще ненавидят коллег и родственников за то, на что всем давно стало плевать. Характерная, и Альберту Виктору война с ней удается непросто. Поржали, особенно старался английский король, и я улыбнулся противоположному концу зала, где собрались августейшие дамы, в том числе, конечно же, Марго. Столько лет, 3 ребенка, а фигурка у моей валькирии все так же шикарна, не говоря уже о многочисленных нематериальных достоинствах, содержащихся в светловолосой головке. Словом, люблю. Мистическим образом почувствовав мой взгляд, супруга повернула голову и подарила мне ответную улыбку. Я тем временем принялся накачивать дорогого кузена отменной сексистской чушью. Бабы, существа потусторонние, небесы, этой ерундой пусть развлекаются простолюдины и склонные к религиозным бредням странные личности. Мы, монархи, должны смотреть глубже. Только представьте, братья, баба наделена Господом способностью приводить в этот мир новые души и облекать их плотью. Вилли успешно замаскировал вырвавшийся смешок кашлем, и простодушный Альберт по-свойски похлопал его по спине. Носить в себе этакий потенциал бабе непросто, и от этого она изначально немного сумасшедшая. Перепады настроения, эмоциональные вспышки, склонность к истерике и падкость на красивые жесты, слова и вещички, мы, мужчины, как существа более приземленные, должны воспринимать с известной толикой снисходительности. Это правда, многозначительно покивал веселящийся Кайзер. Из вышеперечисленного можно сделать простой, но почему-то неочевидный для многих безнадежно испорченных романтикой мужчин вывод. Отдавать бабе лидерство в семье, все равно что добровольно забрести в болото и смиренно утонуть от собственной ничтожности. Я это прекрасно понимаю, оживился Альберт Виктор. Поэтому и не даю Алекс спуску. Иного от короля Великобритании я и не ждал, улыбнулся я ему и сменил при помощи удачно оказавшегося рядом лакея бокал шампанского на полный. Рассказывать такое, извиняюсь за выражение, тюфику и подкаблучнику нет смысла. Он уже потерян для этого мира, ибо дал себя метафорически сожрать. Ну а того, кто понимает истинную суть вещей, поддержать обязан каждый уважающий себя мужчина. Баба в первую очередь стремится дать хорошее будущее своему потомству, то есть, ищет крепкое и надежное плечо рядом. Не со зла и не из алчности она пытается перехватить контроль в семье, а потому что не может иначе. Вдруг когда-то стойкий муженек размяк, расслабился и больше не годен для позиции главы семьи. Все бабьи козни, истерики, слезы и надутые от выдуманной ею же самой обиды щеки, лишь проверка своего спутника на стойкость и силу воли. Альберт Виктор прямо на глазах начал внутренне перерождаться, в его глазах мелькали отблески прокручиваемых в голове прожитых лет, на которые он принялся глядеть с неприходившего в голову ранее угла. «Кто ищет, тот найдет», и озвученная мною хрень легла на удобренную почву. Теперь семейная жизнь британской четы получит качественно новый виток бытовой ненависти. Неприятно, но немного промыть мозги простоватому кузену мне нужно по чисто циничным соображениям. Несколько лет без наследника, подкрепленные регулярными личными исполнениями с августейшей высоты даже под принципиально не подлежащим замене в соответствии с традицией британским королем заставляет трон шататься, а парламент тужится в попытках купировать идиотизм так неудачно обладающего властью их всех к черту разогнать Альберта. Не сможет Алекс такими темпами даровать миру наследника британской короны, а он нужен, очень-очень нужен, и даже его одного будет достаточно, чтобы милый кузен спокойно досидел на троне отпущенный ему богом срок. А значит, нам с Вилли развод британской монаршей четы очень выгоден. Альтернатива ему – несчастный случай с Альбертом и приставка толкового регента к маленькой принцессе. Мадам Гессинская лавр Виктории не удостоится точно. Она ведь королева-консорт. Прости, Алекс, и в той реальности тебе прилетело так, что и врагу не пожелаешь, и в этой не сильно лучше. Попойка официальная, как это обычно и бывает, органично перетекла в попойку кулуарную, в уютной гостиной с выключенным по причине приближающегося лета камином. Действующие лица – все монархи мужского пола без разделения на друзей и врагов. Попытка немного успокоить назначенных врагами коллег, полагаю, тщетная, но попытаться хочется. Все, что говорится за дверьми подобных сборищ, за ними навсегда и остается. Всегда, без исключений. По крайней мере, прецедента не случалось, а значит, можно почти уверенно экстраполировать это в будущее. Тем не менее, ничего такого, отчего я бы не смог отмазаться потом или на чистой наглости изобразить оскорбленное, не было такой фигни. Я, конечно же, не скажу, потому что привычка. Господа, нам с вами очень не повезло, начал я и нарочито нервно затянулся трубкой. Сидящий через три кресла слева от меня, под гобеленом с Зигфридом и Брюнгельдой Франц Иосиф и, наконец-то познакомился со стариканом лично, впечатления отвратительные, потому что когда страх пытаются прикрывать откровенными, но замаскированными рамками августейшего этикета панибратством и надменностью, неотвратительно получиться попросту не может, а французский президент-то и не догадывается, гоготнул изрядно накачавшийся Никола Черногорский. Гостиную сотряс хохот многочисленных августейших глоток. Господина Жана Казимира Перье мы сюда не пригласили, а на входе в гостиную, куда он попытался попасть явочным порядком, его перехватил глава кайзеровского МИДа с очень вежливыми и столь же невозможными к отказу просьбами о переговорах тет-а-тет. Пришлось преемнику Карна утереться, ты же выборный чиновник, и сколько бы там твоих предков во французском аппарате ни крутилось, кровушка жидковата. Так старательно и последовательно мною сливаемый предшественник, Сади Карна, прошлым летом пал жертвой бурного демократического процесса, так любимого славной Францией этих лет. Много там радикалов расплодилось. И в ответ на решительную борьбу с ними господин Карна получил в лицо классический портфель с бомбой. Смерть, прости господи, получилась весьма символичной. Теракт идиот-анархист произвел на выставке искусств, наук и промышленности. Штатным европейским охранителем от пера и красивых речей случившееся позволило в очередной раз сотрясти воздух и бумагу пространными размышлениями о вреде терроризма для людей и тех самых искусств, наук и промышленности, а под шумок закрутить гаечки, актуально для тех, кто этого не сделал раньше, как успешно замирившие радикалов мы с Вильгельмом. Там, где я давил ячейки наращенными спецслужбами, повышением уровня жизни и лечением застарелых проблем государства, Вилли помогал пресловутый Орднунг. У него там исторически спокойнее, чем у нас. Когда смех стих, Франц Иосиф издал презрительный смешок, подкрепив его задумывавшийся грозный, но прозвучавший пассивно-агрессивно, а потому «жалко» фразой. «Большая война покажет, кому здесь не повезло». Неловко стало даже накидавшемуся до потери реальности Николе. «Война, это понятно», — отмахнулся я. «Но она решит уже имеющиеся противоречия, а нам, рискующим стать последними в истории настоящим монархом, надлежит думать о том, как сохранить для потомков единственный государственный институт, способный надавать по рукам крупному наднациональному капиталу. С видом предельно довольного собой гимназиста закончил за меня Альберт. Так, с улыбкой кивнул я ему. Хороший мальчик, банкиры, легкомысленно отмахнулся король Швеции Оскар. У них деньги, но у нас армии. Армии легко купить за деньги, парировал вместо меня основной мой партнер по обмену размышлениями о власти капитала, Вильгельм. Посмотри на молодежь, Оскар, они уже сейчас относятся к традициям своих предков так, словно это старые и неудобные башмаки, которые приходится надевать под страхом наказания. Тяга к старческому брюзжанию в голове Франца Иосифа с легкостью одержала верх над желанием демонстрировать свою уникальную и сильную личность. Совершеннейшие кретины. Я прожил долгую жизнь, и вынужден признать правоту Вильгельма. Каждое новое поколение все больше думает о деньгах и меньше о том, что действительно ценно. Ценны в глазах монархов и их окружения, как правило, совершенно конкретные вещи. Покорность, стремление к высококвалифицированному малооплачиваемому, в идеале вообще бесплатному или за скудный паек, труду и готовность ходить на картечи пулеметы по первому требованию того, кто с рождения имел власть, деньги и возможность этим всем всласть пользоваться, а им и не нужно, привел я в изумление уважаемых коллег и развил мысль. Монархия, настоящая монархия, с установившимся по всей планете так или иначе капитализмом сочетается откровенно плохо. Деньги и материальные ценности человеку приятны, и с каждым следующим поколением он все меньше понимает, что такое сакральность власти, и почему тем, кто продает ему пестрые одежды и банальную жратву, а заодно платит жалование, нужен противовес. Торговцы хитры и показывают простолюдинам лишь свои отработанные улыбки. В целом логическая цепочка, вольно или невольно закладываемая банкирами в головы простолюдинов, выглядит просто и оттого притягательно. Зачем вообще нужны государства, если достаточно распустить армии, упразднить границы и спокойно торговать друг с дружкой в свое удовольствие? Исключение – это коммунисты, но мы их с вами благополучно давим. Давит их и имеющий хоть какое-то масло в голове народ, чувствуя полную оторванность утопических идей господина Маркса от реальности. «Твой подданный, между прочим», — вставил шпильку Вильгельму Франц Иосиф. «Видели мы твоих подданных», — фыркнул в ответ кайзер. «Когда там последний раз они честно побеждали в хоть какой-то войне?» Народ заржал, Франц Иосиф горделивой позой и лицом показал, насколько ему плевать на каких-то там Вильгельмов. «Господа, мы сбились с пути», — взял на себя миротворческие функции Оскар, дав мне продолжить. «Мы в глазах торгашей и банкиров, ненужный и вредный для них рудимент, этому же они учат и простолюдинов. Наша задача в этой связи, и решение ее займет не одно десятилетие, сделать так, чтобы простолюдинам стало на нас полностью плевать». «Что о?» – возмутился Кристиан-младший. «Объясню», – улыбнулся я. «Плевать исключительно так, как нам удобно. Да простит меня Господь за ту ужасающую и порочную идею, что я выскажу далее, но иного пути нет. Сейчас прогресс и экономика развиваются небывалыми темпами, но вскоре мы упремся в технологический тупик, преодолевать который придется поколениями. На примере огня, научившись его добывать и использовать, человек миллионы лет не помышлял о большем. Электричество стало новым огнем, а мир, к счастью, сильно ускорился, но цикличность исторического процесса и самой природы возьмет свое. Я вижу спасение там. Я указал трубкой в потолок, в бесконечных просторах космоса, которые человечество неизбежно научится преодолевать и использовать. Мир наш уже тесен и задыхается, и от этого мы с вами, господа, вынуждены время от времени воевать. Война – главный раздражитель для простолюдинов. Убери ее, и нашим с вами потомкам, носителями многовековых традиций, не будет ничего угрожать. Но это – дела очень далекого будущего. Что ты предлагаешь? Потерял терпение Альберт. Монархи наклонились поближе, любопытство разожжено как надо. Я предлагаю развлекать простолюдинов сколько угодно долго тем, что им по-настоящему интересно. Ярким грошовым хламом, обилием жратвы и плотскими утехами, с предельно брезгливым видом ответил я. Я предлагаю концепцию общества потребления. Глава 26. Воскресная служба в старенькой, но благодаря заботе человеческих рук добротная и не имеющая в себе ни единой гнилушки церкви села Верхние Елки Пермской губернии закончилась, но расходиться никто не стал. Все, зависимость от получения свеженьких новостей благодаря многолетней работе политруков в рясах у населения по всей империи, умолчим о некоторых горных районах и жителях Заполярья, там несколько иной уклад жизни, и меняться он будет очень долго, успешно выработалась, и ворчат теперь мужики с дамами на бесполезную трату времени только из привычки до кокетства, характер показать. Глава прихода, батюшка Андрей, привычно дал пастве десяток минут на то самое ворчание и интересные для них разговоры, сам занявшись приведением в порядок мыслей. В какой-то момент односельчане втянулись настолько, что начали засыпать политрука вопросами, и пришлось Андрею вспоминать уроки риторики из семинарии да готовиться прилежнее. Сегодня для него работы немного. Довести до масс, как пишут ныне в спускаемых свыше циркулярах, предстоит всего один большой материал. Большой, да пояснений к нему давать особо не придется. Его императорское величество Георгий обладает редким даром объяснять сложные вещи понятным для всех языком, не сильно жертвуя при этом нюансами. Котел в баньку выписал по каталогу вчерась, ух и дорого, собака такая. Похвастался, пожаловался односельчанам 30-летний, щуплый, но на удивление и даже зависть сильный да выносливый середняк Федор. Мужики пошевелили усами и бородами, теперь им всем тоже захотелось новенький котел в баньку. Почем, решил прицениться молодой и оттого нетерпеливый, только в позапрошлом году женившийся на 15-летней Машке, но уже успевший при помощи братьев выстроить себе домик и распахать да засеять выделенный общиной надел 18-летний безбородый Юрка. «Те-то чё, ты ж голытьба!» — приложил его 50-летний, наевший вот такенную ряху и обожающий как бы случайно толкать односельчан здоровенным пузом Никита Сергеевич, бывший кулак, а ныне просто самый богатый крестьянин в селе. Никто нажитое за годы драконовских суд землякам добро у него понятное дело не отобрал, но ныне малина закончилась. Обильная помощь от так неудачно для Никиты обратившего внимание на подданных государства помогла вылезти из долгов всем жителям верхних елок, и теперь они аж вон котлы по каталогу выписывают. Народ поржал, а Юрка не стал терпеть и ответил: «Голытьба, не голытьба, а с мироедом в одном поле срать не сяду». Ответ пастве батюшки Андрея понравился до сотрясшего стены церквушки гогота, а самому ему пришлось погрозить вжавшему от этого Юрке голову в плечи пальцем. «Ишь ты, срам какой в церкви изрекать надумал!» Никита Сергеевич не обиделся, вместо этого горделиво расправив укутанные в меха, жарко, лето на пороге, но надо марку держать, плечи. Жизнь она длинная, а государство заливать голытьбу деньгами однажды перестанет. Придет к нему еще Юрка, просить со всем уважением будет да по полу на коленках ползать, а Никита, конечно же, поможет, и даже процент не шибко задерет, пущай все видят, что характер у него не злобливый, а свою выгоду каждый ищет. Сельский купец Матвей, во втором уже поколении хозяин самой большой на полста верст окрест лавки, ухмыльнулся в усы: «Все у голытьбы Юрки будет хорошо, потому что с двумя десятками других молодых крестьян и при помощи Матвея собираются они по его и общество основать, коровник да коров обретать да продавать продукцию в самую Пермь, там заводов да фабрик с рабочими прибавилось, государевых, что-то военное, и по словам члена городской думы, к коему Матвей с подарками порою вхож, дальше только лучше станет. Жалования там добрые, а основной производитель масла, купец второй гильдии промышленник Александров, очень удачно неделю назад проигрался Матвею в преферанс, и теперь фабрика его нотариально оформляется в собственность Матвея. Три электрические маслобойки да договор на подключение их к заводской электростанции станут первым шагом на пути модернизации производства, а паевое общество, коему по недавно подписанному его императорским величеством указу положен почти беспроцентный кредит на развитие, послужит надежным источником сырья. Землю пахать Юрке сотоварищи скоро пахать станет некогда, но они о том и не жалеют. Барыши позволит не то что котлы в баньку выписывать, а зажить лет за 10 не хуже мироеда Никиты. Но о том пока молчок, деньги тишину любит, вместо этого лучше бизнес-возможность попользовать, покуда односельчане про каталог задумались. А вы приходите каталог-то посмотреть, мужики, новый, третьего дня привезли, вместе с товарами. Да ну тебя, Матвей Кузьмич, добродушно послал его середняк Николай, к тебе как придешь, так потом до осени скукишем в кармане сидеть. Посмеялись односельчане, да только к Матвею прямо так, всей толпою, сразу из церкви и придут, не закупиться добром, так хоть поглазеть да прикинуть, на что потихоньку скопить можно, а чего и даром не надо. Ну и конфеток детям прикупить, сахару в империи теперь столько, что леденцы да карамельки дешевле гороха стоить начали. Тож говорят, что не без царевого участия. Все, объявил конец антракту батюшка, покашлял чисто для солидности и принялся читать статью. Интервью его императорского величества Георгия, взятое на палубе дирижабля «Борт-1» в 1500 метров над землею, на пути из Петербурга во Владивосток. «Ишь ты!» — не удержались крестьяне от удивленного вздоха. «Цыц!» — шикнул на них Андрей и продолжил. «Вопрос. Ваше императорское величество, дозволено ли будет спросить о цели вашего путешествия?» Ответ с улыбкою. «За этим вы и здесь. Цель проста – навестить дальневосточные рубежи нашей Родины, пообщаться с тамошними жителями да оценить пройденный за 4 года путь. Увы, повторить, так сказать, внутреннюю часть навсегда оставшегося в моем сердце путешествия в силу рабочей нагрузки не выйдет. Пробыв на Дальнем Востоке неделю, я на этом же дирижабле отправлюсь в столицу работать на благо империи дальше, но мои спутники, мама да младший брат с сестренкой отправятся, что называется, по городам и весям, дабы лично убедиться в том, что администрации губернии добросовестно выполняют свои обязанности. Мое доверие к ним велико, но недаром говорят «доверяй, но проверяй». Кроме того, последним и, увы, несбывшимся желанием моего покойного батюшки было путешествие по стране, которой он почти и не видел из-за неустанной работы во имя ее процветания. Помолимся за покойного императора, братцы. Паства под руководством батюшки помолилась, и политинформация продолжилась. Вопрос. Ваше императорское величество, недавно вы вернулись из рабочей поездки в Берлин, где приняли участие в основании новой, международной организации, названной Лигой наций. Безусловно, многие наши читатели знакомы как с названием, так и ее функциями, однако им несомненно будет интересно получить информацию из первых уст, ведь ваше императорское величество в известной степени являются архитектором данной организации. Ответ. Мой вклад в создание Лиги наций несколько преувеличен. Архитектурой, как вы выразились, занимались работники нашего славного Министерства иностранных дел под прямым руководством министра Герса, и они прекрасно справились, иначе мои уважаемые коллеги со всего мира, за исключением почему-то устранившихся от участия североамериканских Соединенных Штатов, не поддержали бы столь нужную для всего мира инициативу. Функции Лиги наций просты. Наш мир, как материальное наше место жизни, очень хрупок, а мир как противоположное войне его состояние, еще более хрупкая конструкция. Начать войну, к моему великому сожалению, гораздо проще, нежели сохранить мир, и данная площадка, смею надеяться, поспособствует этой сложнейшей задаче хоть немного. Хрен там поспособствует, не удержался многоопытный Никита Сергеевич. Быть в войне, согласился крестьянин Федор. Тишина. Призвал к порядку батюшка. Негоже его императорское величество перебивать. Епитимью на вас обоих налагаю, 20 раз отче наш, начиная с сегодняшнего вечера и последующее воскресенье читать. Продолжаю. Вопрос. Дозволено ли мне будет поинтересоваться вашим мнением о том, почему североамериканские Соединенные Штаты не пожелали принять участие в столь полезной для народов всего мира организации? Неужели недавно избранный на второй президентский срок Стивен Гровер Кливленд хочет войны? Ответ. Полагаю, дело в так называемой политике изоляционизма, являющейся лейтмотивом политики США на данный момент. Могу их понять, Европа практически всю свою историю воевала в разных конфигурациях, и в дальнейшем, боюсь, войн нам избежать не удастся, что, разумеется, не повод не прикладывать к этому все наши усилия. В глазах американских элит мы здесь, что-то вроде огромной банки с весьма коварными и живучими пауками, время от времени откусывающими или пытающимися откусить друг от дружки кусочек повкуснее, в основном, по предварительному сговору с другими пауками. Лезть в такое даже 5-метровой палкой едва ли кому-то захочется, и я нисколько не считаю Стивена Гровера Кливленда и его команду сторонниками войны. Просто их от нас отделяет океан, и было бы грешно не пользоваться такой уникальной возможностью спокойно наводить порядок в своей стране. Тем не менее, присутствие представителя США в Лиге наций принесло бы великую пользу. Неподалеку от их берегов имеется изрядное количество потенциальных очагов напряжения, и многие мои европейские коллеги с недоумением и понятным возмущением воспринимают попытки правящих элит США эти самые очаги раскочегарить. Недостаток дипломатических усилий приводит к войне, и мне, как последовательному стороннику дипломатии, было бы очень приятно поспособствовать в меру сил налаживанию отношений между США и европейскими коллегами. Ха, у Турции Царьград с проливами точно откусим. Обрадовался аналогии Юрка. Ты что ли откусывать будешь? Забыл, как тебя корова Федькина неделю тому чуть на рога не подняла, то ж мне, воин, не удержавшись, отыгрался Никита Сергеевич. Церковь сотряс очередной взрыв хохота, а батюшка Андрей смиренно вознес мысленную молитву, прося у господа терпения и прощения так неправильно себя ведущий в храме пастве. Не со зла это они, просто помазанника шибко любит, вот и аукается каждая его фраза в самом сердце. Сидя за столом кабинета в доме генерал-губернатора Николаевской губернии Емельяновича Павленко, я писал письмо-телеграмму любимой супруге, оставшейся в столице смотреть за детьми и делами. «Милая Марго, я совсем не могу поверить в то, что ныне нахожусь в том самом, некогда удручающе деревянно-малоэтажном, тщетно пытающемся казаться городом Владивостоке, который я видел меньше 5 лет назад, спустившись на землю при помощи корзины и веревок там, где однажды нога моя ступила на родную землю впервые с этой ее стороны». Я принялся задавать себе мысленные вопросы. Это что, названный в честь Николая Сухой Док успел монструозной судоремонтной базой, подмявшей под себя всю бухту статью, триумфальную арку, под которой я имел честь пройтись, перенесли? Не осуждаю, а только одобряю, портовая инфраструктура штука громоздкая, и лучше перенести арку, чем извращаться и сжигать на долгой дистанции миллиарды человека часов и рублей из-за кривой логистики. Набух и торговый порт. Резкое увеличение количества проходящих через него грузов вызвало соразмерную реакцию, и теперь он способен переварить в 4 раза больше добра, чем раньше. Как следствие, рядом выросли циклопические склады, связанные с портом и логистическими узлами, в первую очередь, конечно, Николаевской губернии и, собственно, Дальневосточной губернии со столицей Хабаровском, густой сетью железных дорог, узкоколеек и конок в основном. Но впоследствии они сменятся нормальными. Не имеется недостатка и в шоссейных дорогах, по которым днями и ночами катаются караваны с людьми и грузами. Еще из дирижабля, глядя в иллюминатор, мы всей семьей поразились масштабом проделанной местными работы. Чудовищное количество денег и переселенцев, активно выдергиваемые из-за океана специалисты и материалы, обильный приток гастарбайтеров из азиатских стран и общий моральный подъем от ощущения причастности к строительству чего-то грандиозного, а его недооценивать не стоит, привели к рождению настоящего чуда. Занятно, но не только Владивосток с окрестностями претерпели изменения, новый импульс получило и западное побережье Америки. Пока здесь кипела работа, там бурлила ее величество конкуренция, ковались и обнулялись сумасшедшие капиталы, рвались на мелкие клочки, ставшие такими обременительными контракты с теми, кто платит меньше, а главное, не дает той нематериальной, но прекрасно ощутимой заинтересованными в многолетней и последовательной работе предпринимателями сущности, именуемой стабильностью. То, что уже имеется в этих краях, это ведь только начало, и дальше станет только лучше, а значит застолбить за собой как можно больше многолетних контрактов велел сам Господь. А теперь о несколько смущающем. Ты знаешь, как холодно я отношусь к лизоблюдству и верноподданничеству, а потому, конечно же, поймешь, что я никоим образом не предаюсь обидам, а лишь делаю наблюдения и делюсь ими с тобою, моей преданной подругой и дарованной самим Господом половинкой. То, как меня ранее встречали в этих краях, совершенно не годится в подметки тому, как меня встретили в качестве императора. О, не нашлось ни единой крыши, ни единого дерева, на котором не расположились бы мои милые подданные, пытающиеся разглядеть меня хоть краем глаза. Видела бы ты, как забавно выглядели некоторые из них, пытаясь одновременно цепляться за ветви и должным образом кланяться. Увы, не обошлось без падения и некоторых давок. Это потребовало от меня проявить заботу и оплатить лечение пострадавших. Некоторые здешние господа в мундирах пытались внушить мне, что делать этого не следует, мол, хитрецы, зная о моей доброте, специально попадали на головы собравшимся под деревьями дамам и господам, дабы получить компенсацию, и теперь мундиры обрели новых владельцев, а империя – несколько совершенно гражданского толка подданных. Завтрашним утром я отправлюсь на юг, на некогда нареченные новыми территории, а теперь, крепко вросший в тело империи край, о чудесах которого ходят слухи по всей планете. Там, в славном Евстафьевске, я встречусь с моим старым другом, принцем Арисугавой, о котором, признаюсь честно, успел соскучиться. С ним мы обсудим некоторые деликатные вопросы, о которых тебе известно. Помнишь ту дивную прогулку по московскому зоопарку, когда я несколько увлекся рассказами о тихоокеанских планах? Теперь, вдали от тебя, я ужасно жалею об этом, Лучше бы я посвятил все свое время словам любви к тебе. Да чего же я соскучился по тебе, да чего же я скучаю по детям. Дирижабль быстрее поезда, но все равно ползет невыносимо медленно, и каждую проведенную в нем минуту я чувствую, как драгоценное время утекает сквозь пальцы, вместо того, чтобы наполниться милой семейной возней или хотя бы работой. С последней, впрочем, легче. По пути мы с матушкой, Мишей и Олей изрядно повеселились, на корзине поднимая на борт уважаемых господ, коим были вверены заботы о провинциях. Вид у них был великолепнейший, бледный, дрожащий, и я от всей души благодарен их крепким нервам за то, что позволили столь важным для империи людям не оконфузиться самым прискорбным образом. Боюсь, после такого мне пришлось бы искать им замены. Глава 27. Всюду, куда ни кинь взгляд, от горизонта до горизонта, стояли снявшие головные уборы мужики с сыновьями и повязавшие по такому поводу самые нарядные из имеющихся платочков дамы с дочками. Ехали мы от этого медленно, и, как бы глупо с моей стороны это не было, от бронированной кареты я отказался в пользу коляски на высоких колесах. Почти в 2 метрах над землей мои ноги стоят, поэтому видно должно быть всем, хотя бы силуэт. Главное мысли о покушении в голову не допускать. Стою только я, брат с сестренкой и мамой сидят, их по шею защищают укрепленные борта коляски. Я-то все, что меньше хитшата переживу, а может и прямо его, а они, увы, из гораздо более хрупкого материала. Меня любит везде, кто-то потому, что так положено, но в большинстве своем искренне, как богом данного помазанника. Репутация, ее я прокачал до беспрецедентных для российского монарха высот. Появится в толпе идиот, так его сами мужики в клочки и порвут. Был год назад один очень неприятный прецедент, там придурок с револьвером только вынуть его и успел. Пришлось назначать мужикам штрафы из своего кармана их и оплачивать, самосуд все же, хоть какая-то реакция по юридической линии последовать должна. Сверху, разумеется, висюльки и по 1000 рублей за гражданскую сознательность. Любит везде, да любит по-разному. Все, что случается часто, рано или поздно становится привычным. Сиречь обесценивается. Зажрался в этом плане Петербург. Полагаю, что меня там видела лично подавляющая часть населения. Зажралась и Москва. В ходе ее перестройки и причесывания мне туда часто ездить приходилось, и оттого народ привык. Гораздо лучше в центральных губерниях, да, езжу регулярно, но все-таки редко. А здесь? О, здесь у людей праздник такого масштаба, что следующую половину столетия о нем будут рассказывать всем, кто готов слушать, или недостаточно крут, чтобы послать собеседника за такую неинтересную тему, со сладким прищуром глаз и благоговейным придыханием. Плачут, улыбаются, кланяются и плачут от чистой радости. Нет здесь ни одного случайного человека, кроме приглашенных иностранных специалистов да гастербайтеров, которым на меня в целом пофигу. Либо давно сюда прибыли дамы и господа, и воочию наблюдали грандиозные перемены, от которых стало лучше вообще всем. Либо, потеряв все и дойдя до ручки, совершили невероятно долгое и тяжелое путешествие с той аж стороны Урала сюда. Изначально надеясь только на себя, как привыкли, они внезапно ощутили непривычно ласковую, подталкивающую в спину и успокаивающую длань поддержки такого огромного и такого скудного на сочувствие к своим подданным государства. Вот тебе деньги, вот тебе транспорт, вот тебе сухпай да сельхозинвентарь, вот тебе лекарства и измотанный, ворчливый, злой просто от недосыпа и нагрузки, но неизменно преданный своему долгу доктор. А здесь земли столько, сколько сможешь освоить. Вот и школа для деток твоих, поначалу буквально под открытым небом, на замызганных до дырявых попонах сидели, осмотрели на самодельную корявую доску, по которой учитель выводил буквицы до цифры куском угля. Так начиналась Николаевская губерния, так начиналась моя августейшая карьера, и сейчас, когда первые трудности позади, когда никто уже не обязан рвать жилы, неважно, добровольно ли или по приказу, когда местные землепашцы смогли уже построить и зажить привычным им, неподверженным времени циклом от посевной до урожая, Николаевская губерния готова совершить качественно новый рывок. Из главного сельскохозяйственно-промышленно-торгового центра по эту сторону Урала стать таковым для всего Тихоокеанского побережья, вполне способного потягаться с Америкой. Не небоскребами, нам этого подавляющего человечности, склоняющего к гордыне добра не надо, Эван землицы сколько предками да нами самими заготовлено. Расширяйся куда и как хошь. Яков Павлович, генерал-губернатор, хвастался вчера на приеме, инвестиции иностранных хлынуло буквально пару лет назад, когда все поняли, что это надолго, столько, что переваривать не успевают, и останавливаться на этом никто не собирается. Очень-очень-очень хочется всем закрепиться на так вкусно пахнущих прибылями территориях и остаться навсегда. Ольга, я настоятельно рекомендую тебе не пить третью бутылку этой дряни, проявила мамину заботу Дагмара. И погрустневшая великая княжна положила запотевшую бутылку газировки доктор Пиппер обратно в ящик со льдом. В Америке завода еще нет, а здесь есть. Небольшой, на пыру тысяч бутылочек поллитрового объема в месяц, в соответствии с емкостью рынка, но сам бренд теперь наш, а автор рецепта, Чарльз Элдертон, имеет российское подданство и титул барона по очень простой причине. Мне его газировочка очень нравится. Второй завод, под Москвой, строится прямо сейчас, вместе с сопутствующими предприятиями, и вот он уже будет гнать продукт в совсем других, пригодных к экспорту по всей Европе, масштабах. На въезде в город Евстафьевск нас встретили собственно градоправитель, Евстафий, члены городской думы, пестрая пачка видных людей города и немного японцев во главе с принцем Арисугавой. Так, не принято, но, поздоровавшись со своими и ответив кивком на поклон япошек, я сгреб принца в объятия, реально соскучился по этому самураю в лучшем смысле этого слова. Не растерявшись, он похлопал меня по спине. Я тоже скучал по тебе, дорогой друг. О, у япошек киноаппараты, тоже освоили кинохронику. А я ведь меньше года назад им продажу лицензии на производство своей рукой одобрял. Умеют работать, собаки, в этом азиатам не откажешь. Но мы все-таки лучше, если дремать стране не давать, а то так ей это хочется. Рывок в полстолетия за пару пятилеток сделали, а дальше можно расслабиться на следующие полста. Нет уж, только вперед, без надрывов и героизма, так, чтобы с набравшего пугающий ход паровоза империи попадало хотя бы меньше десятка миллионов его обитателей, а то как-то грустно получается. Евстафьевск из захолустной приграничной крепости за время моего отсутствия превратился в ценнейший логистический узел от нас в Индокитай. В основном, сухопутный, а порт в скором времени подвергнется очередному расширению и модернизации. Но есть нюанс, его Евстафий жалобно озвучил почти сразу после начала нашего движения по имеющимся, заставленным добротными каменными домами о двух-четырех этажах, улицам и их будущим товаркам, ныне пребывающими в состоянии стройки и демонтажа китайских еще деревянных домов. Не всех, согласно указу о сбережении культурного разнообразия и исторически-архитектурных ценностей моего авторства, несколько особенно колоритных домиков трогать запрещено. На них специальные таблички висят. Ваше императорское величество, бухту бы нам укрепить, Владивосток перегружен, Хабаровск тоже, а к нам тут причалить не все могут. Как ваше императорское величество однажды метко высказались, возникло у Евпатьевска бутылочное горлышко. Однажды полное собрание моих сочинений кто-нибудь выпустит, а пока канонические тексты и новояз учить приходится через интервью, прямые обращения и соборники того и другого. Ежегодно новое, расширенное и дополненное издание с тезаурусом публикуется и неизменно становится бестселлером. Бухту углублять в эти времена очень непросто, а потому каждый человек и час на этом направлении до скрежета зубовного отвлекать от подготовки к большой войне не хочется. Но прав старообрядец мой верный, реально бутылочное горлышко образовалось, и о том же мне Градиков с Емельяновичем Павленко говорили. Мысленно зажмурившись, тяжелое решение, потому что в войну оно может обернуться лишними потерями, я улыбнулся. Решим и разберемся, Евстафий Никанорович. Японцы, существа очень регламентированные, поэтому обмен подарками между мной и Арисугавой носил дружеский характер. Я вручил ему щенка Медиляна, отцом является мой Арнольд, книжку Миши «Машина времени», книжки с олиными иллюстрациями, «Гуси-лебеди», сплагиаченную сказку про Нильса и Гуся, переизданный сборник «Казачьи сказки», где спертые Рикки-тикки-тави и Маугли, и мою гордость, сборник простых кулинарных рецептов для повседневного и праздничного приготовления под редакцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Мама довольна, теперь все многочисленные домохозяйки империи ее будут помнить и любить, и так бы помнили и любили, но Дагмара последнее время стала склонной к хандре и некоторой слезливости, вполне оправданной и даже трогательной, стареет матушка, и плавит русское коллективное бессознательное, построившую такую головокружительную карьеру датчанку, неотвратимо проявляя в ее характере черты совершенно русской бабушки. От этого даже новая мода в свет просочилась, всю минувшую зиму дамы ходили во в меру сил, средств и положения украшенных валенках. На зиму следующую мы заготовили унты, работа с жителями Крайнего Севера ведется штатным порядком, и от этого многие собиратели фольклора получают гранты и научные звания, а сами народы, социальные лифты, торговые караваны, настоятельно рекомендовано минимализировать количество огненной воды, плохо от нее северянам, и нафиг им самим ненужный почет. Арисугава в ответ подарил мне парочку древних гончарных изделий, несколько сборников классических японских стихотворений и шикарное издание классических японских романов в 10 иллюстрированных тонах, снабженное переводом на русский. Это не издано, а предназначено для издания нами на внутренний рынок. Мода на азиатщину остро нуждается в любых способах монетизации. Обмен состоялся на второй день моего пребывания в Евстафьевске. Первый целиком заняли официальные приемы со своими с обсуждением рабочих вопросов. Все знают, что времени на пустопорожнюю болтовню терять я не люблю. Время от времени снабжаемые произносимым всеми местными старообрядцами и почему-то заставляющим сердце немного ускоряться и навевающим мысли о бесконечной цепи стоящих за нашими плечами предков словом «беловодье». Именно его старообрядцы видят здесь, в Николаевской губернии, и я считаю это прекрасным, не больше и не меньше. Половинку дня второго я посидел в рабочем кабинете, а теперь, когда солнышко потихоньку стало сползать к сопкам, прибыл сюда, в шикарный личный особняк Арисугавы, выстроенном в классическом японском стиле. Дерево, бумага, сад с камнями, бонсаями и ручейком и личной, вот же панторис, узкоколейной железнодорожной веткой, связывающей особняк с настоящим замком, который он отгрохал себе в своем специфическом с точки зрения международного права княжестве. Имеется и бассейн, тоже ведь мода. И теперь по бассейну себе отгрохали почти все состоятельные господа империи, чуть меньше, зарубежья. Поговорив о делах семейных, у Арисугавы уже трое детей, одна девочка и два мальчика, поэтому двум молодым отцам было прикольно пообсуждать курьезы и превратности воспитания потомства, когда небо над сидящими на крылечке с видом на сад и попивающими чай нами окрасилось в закатные цвета, перешли к более полезным темам. Тучи сгущаются, с предельно безмятежным, как и положено во время любования красотой рукотворной природы видом, поведал Арисугава. Проклятые американцы чувствуют, что Аляска не так проста, и роют носом землю, пытаясь выяснить, что именно мы там делаем. Даже наши крестьяне умеют держать язык за зубами и преданы императору, но все-таки остаются скотом в глубине души. По нашим данным, американцы больше года знают о сказочных богатствах этого белоснежного края, просто у них нет доказательств. Мы щедро платим некоторым конгрессменам, которые вставляют палки в колеса направленным на пересмотр договора долгосрочной аренды инициативам, но, боюсь, в скором времени жадность этих гайдзинов. Арисугава осекся. Я не обижаюсь, мой косоглазый друг, безмятежно улыбнулся я ему. Одобрительно хмыкнув, он продолжил. Жадность этих гайдзинов заставит их пересмотреть свое отношение к собственной святыне, праву частной собственности. Боюсь, не далее следующего лета состоится большая правительственная проверка. Их судебная система полна дыр, которыми мы неплохо научились пользоваться. Дело будет долгим, и мы не без оснований рассчитываем продолжать добычу золота до 1897 года. Его императорское величество распорядились интенсифицировать работы. Тем не менее, Аляска стала для нас попросту бесценным подарком, и вся Япония благодарна тебе за него, мой друг. Покивав с улыбкой, японцы за подарки привыкли отдариваться, поэтому напоминать нашу поговорку «долг платежом красен» нет смысла. Я допил содержимое пиалки, и Арисугава лично наполнил ее новой порцией. «Как поживают ваши флоты и армия?» – спросил я, параллельно любуясь угодившим в ручеек закатным лучом. «Умеют, блин, вроде бы ничего такого, но до чего же эстетично. О состоянии японского флота и армии я знаю практически все». Просто перевел тему куда мне надо. Мы проделали долгий путь, не столь впечатляющий, как твоя империя, но мы умеем и любим учиться и работать. Арисугава тоже был в курсе, что перечислять корабли и итоги модернизации армии нет смысла. Доля людей, сосланных англичанами в свою каторжную колонию, поистине ужасает, Я перевел взгляд на кромки растущих за забором сосен и сделал маленький глоток. Вкусно. А доля аборигенного населения Австралии, носителей древней и самобытной культуры, ужасает еще больше. Арисугава начал очень знакомо блестеть глазами и тщетно пытаться подавить хищный оскал. Отдельную, глубочайшую печаль у меня вызывает то, как алчные англичане уничтожают бесценную, уникальнейшую природу тех краев. Кенгуру, коалы, собаки динго, утконосы, ехидны, все эти великолепнейшие существа жили там многие миллионы лет, и наш долг, как сторонников прогресса, сохранить флору и фауну тех краев для наших потомков. Не выдержав, Арисугава заржал. «Нет, ну ты видел вообще утконоса?» Гоготнув, спросил я. «Это же уморительно!» Хохот из двух луженых выскородных глоток сотряс сад, парадоксально не нарушив его магии, а словно придав ей новую, столь же эстетичную форму. «Хорошо сидим. Конец шестого тома».